поет гитара. Мысли петардой разрывают голову нам. Поет гитара музыкой плавной. Взрослеем, но верим в чудеса. Время меняет картинки, листая фотоснимки. Вот я малой, вот и первая пластинка. То была только разминка, набирал начинку я за мечтой, пока время роняет песчинки. Москва, Тамбов, Тамбов, Москва. Родные места, родные слова. Дорога крива, с делами завал. Кружится голова, но я назад не сдавал. Делай то, что любишь, и будет счастье. Я хочу побеждать, а не принимать участие. Не выезжать за кем-то, а самому тащить. И не просто спать вместе, а от души любить. Нас так много, но все мы ходим под Богом. На суде строгом нам отпустят или вниз по водостокам. Желаю тебе мира, а нам сильных строк. Руки в потолок, в унисон с гитарой мысли поток. Поет гитара мысли петардой, разрывают голову нам. Поет гитара музыкой плавной. Взрослеем, но верим в чудеса.